Долго думать о том, что произошло, было не нужно. Хочешь сказать, что не один ты разрабатывал газовое оружие? Больше уточнил, чем действительно спросил Лу. Вегапанк украл у меня идею. С искренним возмущением прищурился Цезарь так уверенно, как будто придворный ученый Гарасей не мог дойти до такой мысли сам. Мы ведь уже использовали мои разработки, в том числе и с защитой для твоих пиратов. Только, клоун гнусно усмехнулся, складывая руки на груди и кривясь, в отличие от тебя, Мугивара, мировое правительство не ограничивало Вегапанка, и его газ не усыпляет, а убивает. И если это выпустить в мир, никакое дорогостоящее супероружие не понадобится. Я закатил глаза, а Луффи, поднадоевший упрек, и вовсе проигнорировал. Да, это может стать проблемой, согласился он напряженно вслух, а мысленно с легкой насмешкой заметил. Интересно осознавать, что спровоцировал процессы, которые вполне могут привести человечество за грань вымирания, не находишь. Ты даже не удивлен, хмыкнул я, как и ты. Быть может, никто из нас, в том числе Тенерьюбита, не понимал, к чему нас может привести решение начать войну. Да и масштабы, даже зная, что полигоном нам станет мир, мы осознавали, но не воспринимали. Но даже будь это иначе, мы бы не отступили, верно? Луффи бросил на меня лукавый взгляд, не поворачиваясь. Я, снова усмехнувшись, коротко мельком кивнул, но сам думал не о наших решениях, не об их последствиях, а о том, что мне нравилась улыбка капитана. Она означала для меня, что, что бы ни происходило в мире, что бы ни придумали наши враги, а нас это не сломит. Да и в целом, друг, который взвалил на плечи ответственность за судьбы мира, не слишком этим грузился, ну, то есть не так, как раньше, а это само по себе не могло не радовать. Я даже сам выдохнул, мельком улыбнувшись. Ну, смертельный газ, и что, справимся, придумаем что-нибудь. Но для Цезаря, конечно, наш маленький диалог остался в тайне, а напряжение Луффи и его слова он истолковал, как всегда, по-своему. Именно, воскликнул он, поэтому науку нельзя ограничивать. И пока ты ограничиваешь меня, мировое правительство. Мы с Лу, снова переглянувшись, закатили глаза. Если мы начнем с Гарасеи и Тенерьюбита играть в такие игры, доиграться можем до того, что в мире не останется ни одного живого существа, не то что людей, фыркнул Луффи, перебивая и предвосхищая очередные требования клоуна развязать ему руки. А он то просил, то требовал, то уговаривал Кэпа об этом периодически. Срачи с ним, а иначе это было назвать сложно, по крайней мере, со стороны ученого, вообще стали обыденностью для нас. Он даже прославился и завоевал уважение в рядах сопротивления своими неутомимостью, упрямством, стойкостью и готовностью бороться за свое, ведь он неизменно натыкался на непреклонность нашего короля и почти каждый раз уходил ни с чем. Впрочем, он был из тех людей, которыми Луффи вертел как хотел, по обоюдному согласию, разумеется, провоцировал, брал на слабо, поддевал, тем самым мотивируя на открытие и достижение. Однажды даже заявил, что Цезарь бесполезен, что в какой-то мере было правдой, потому что мастером и умельцем среди нас был буквально каждый первый, а это означало, что технологический застой в нашем обществе и без клоуна был исключен как таковой, ибо каждый постоянно придумывал какие-то улучшения привычному. Разумеется, Цезарь не мог этого не понимать, однако прямое обвинение Луффи глубоко задело его лучшие чувства, и в итоге он зарылся в какие-то исследования. Их результат-то мы, похоже, и увидели на собрании. И тут стоило признать, жидкий аналог кайросики действительно был научным прорывом, вряд ли возможным без способностей и знаний клоуна. Что и сказать, Лу всегда умел использовать доступный ему человеческий ресурс с максимальной эффективностью. Хотя и сам Цезарь, конечно, был не так прост. Например, именно благодаря ему у нас, бывших Мугивар, а ныне команды короля, появился так называемый расширенный состав. Клоун требовал себе особого статуса, привилегий, защиты, потому и не просил, требовал причислить его к команде короля. И нашел ведь, что сказать, чтобы Луффи пошел на это. Хитрожопо, но пошел. Цезарь заявлял, что только в команде короля пиратов он будет чувствовать свой талант признанным, а без признания, будет искать это самое признание, быть может и у врагов. Это было прямой угрозой, которую не остановил даже страх перед силой демона. И Лу, хотя не воспринимал всерьез слова, неожиданно решил, что в команде клоуна будет проще контролировать, по крайней мере, это он заявлял вслух. Ну а так как и Цезарь понимал, что тот не захочет путешествовать с нами на Санни, и мы понимали, что он нам будет скорее мешаться. Капитан рассудил, что команде не помешает расширенный состав, в который будут входить сухопутные друзья. Цезарь стал первым, Паули, бывший плотник Галлила, которому невмоготу было без работы на верфях, но которому тоже не место было в море, вторым, Каала, третий. На самом деле Луффи просто пожалел их всех. Нет, он не стал бы опускаться до того, чтоб принимать в команду, пусть и в расширенный состав, кого-то из жалости. Но отношение к ним сыграло не последнюю роль в принятии решения. Паули давно был нашим, еще с битвы в Энии и Слобби. Каала стала таковой, потому что никак не могла избавиться от чувства вины перед Лузой гибель драгона, а потому и оторваться от него ни морально, ни физически не могла так, что даже революция отошла для нее на второй план, мотивацию в служении которой она черпала во все том же капитане. А Цезарь, через несколько дней после того, как решение было принято, а мы, команда, еще не могли с ним примириться, во время совместного обеда в гнетущей тишине, нарушаемой лишь стуком столовых приборов, Лу долго смотрел на ученого, а потом вдруг заметил, что он не морской, но тоже волк-одиночка, отвергнутый за то, что из-за убеждений отказался идти протаренной дорожкой сородичей. И, может быть, потому он и согласился на все условия Луффи, что понадеялся найти стаю, которая его примет. Стоило ли говорить, что после этого и мы дали Цезарю шанс, и он сам стал вести себя иначе, где-то свободнее, а где-то сдержаннее, и даже в спорах с нашим вожаком принимал его волю. В общем, как-то так получилось, что, хотя состав нашей команды вообще не изменился, а людей, которых мы считали своими, стало больше. И Цезарь, сволочь хитрожопая, вполне достойная капитана, стал одним из нас. А ты уверен, что наши враги станут сдерживаться, особенно, если ты начнешь побеждать? Прищурился ученый, в два шага настигая Лу, чтоб нависнуть над ним тенью из-за своего немалого роста и ткнуть пальцем в грудь. «Я жить хочу, знаешь ли, но они уже знают меня как твоего ученого, а потому уничтожат вместе с тобой». Клоун снова беспардонно ткнул Луффи пальцем в грудь, но тут же сложил руки на груди, требовательно глядя на капитана. Тот снова вздохнул. «Чего ты хочешь от меня?» Цезарь прищурился, будто бы даже недоверчиво, словно удивляясь, что его мысли вообще приходилось объяснять. «Ты ведь понимаешь, что от применения такого оружия Гарасеи может остановить только их же знание о том, что у нас есть или нечто подобное, или что-то покруче. В очередной раз предлагаешь мне дать разрешение на создание того, что может уничтожить мир?» Насмешливо вскинул бровь Луффи. «Да», — с удовлетворением воскликнул Цезарь. «Это будет благоразумно». «Ага, благоразумно. Очень благоразумно ради сохранения мира создавать то, что может его уничтожить». Но Цезарь ни иронии, ни подвоха в вопросе не заметил или сделал таковой вид. Кэп и отрезал категорично под мой смешок: «Отказываюсь». Спорили на тему они действительно часто и нередко публично. Обычно разговор шел без конкретных примеров, и клоун просто, преследуя навязчивой тенью по пятам, требовал разрешения на крайне опасные эксперименты и исследования по созданию какого-нибудь оружия. И у него было немало сторонников, особенно в рядах революции, которые тоже считали, что применение мощного вооружения могло остановить только существование у противника оружия, сопоставимого по силе. В общем-то, я тоже признавал, что они были правы, только, видимо, как обычно, не учитывали всего в той реальности, которая была у нас. А у нас, сопротивление, была слишком существенная разница с мировым правительством по возможностям. Мы просто физически, то есть ресурсно, не могли себе позволить гонку вооружений. Мугивара, то ли обиженно, то ли разочарованно, то ли обреченно рыкнул Цезарь, взывая. Луффи ему, как обычно, не дал и слова вставить, остановив взмахом ладони. «Они и так знают, что у нас есть оружие и технологии, а еще сила, которая им недоступна. Знания моих предков и я сам. Тебя боятся, но бояться недостаточно». Цезарь снова ткнул Луффи в грудь пальцем, так смешно нависая над ним, но под тяжелым насмешливым взглядом подрагивая, потому что сам побаивался. Но сказать в ответ Кэпу было нечего. Сам понимал, что в этом ученый прав. Короля пиратов боялись, но мало. Я сам был свидетелем этого, когда видел и слышал и у Тенерюбита, и у Гарасы слепую уверенность в том, что мы не сделаем ничего, что могло бы действительно серьезно пошатнуть их власть, просто потому что наш король был одним из Д, принципы клана которых они знали даже слишком хорошо. Они были уверены, что Луффи не явится к ним, в их логово или логово их людей, чтоб просто вырезать поголовно, ведь он всегда щадил. Нас многие за это уважали, те, для кого именно этим мы отличались от прочих. Я сам уважал капитана за эту сумасшедшую волю, когда, зная, что рискует, балансируя на грани, поступал не так, как проще, а так, как, ну не благороднее, это слово ему не подходило, а скорее человечнее. Однако другие видели в этом слабость и пытались пользоваться. Пока нам везло, удавалось выкручиваться, не приступая принципов, но никто не мог гарантировать, что так будет всегда. И хотя я знал, что, когда и если обстоятельства повернутся против нас, Кэп сделает, как должно, но все равно мысль об этом, о том, что я не хотел, чтоб воля моего короля мерещилась кому-то слабостью, не оставляла. В этом я, кстати, соглашусь с Цезарем. Лу, вздохнув, обратился я к нему, вызывая удивление Цезаря, вскинувшего голову, чтоб посмотреть на меня. Они, я мотнул головой туда, где, по моему смутному представлению, находилась стена Ред Лайн и Мариджей, постоянно устраивают акции устрашения сочувствующих нам. Мы тоже могли бы. Луффи договорить не дал, фыркнув, чем перебивая, и раздраженно пояснил. Если мы начнем устрашать их, они как раз начнут применять оружие, которое разрабатывают на крайний случай. Большинство из них ведь убеждены в собственной святой неуязвимости, мол, никто не посмеет поднять на них руку. Помнишь, как истерили после нашей выходки на арабском аукционе? Твоей выходки, со смешком уточнил я. Среди них есть те, кто способен на хладнокровное мышление, но не большинство, не моргнув глазом, продолжил мысль Лу. Да и зачем бы им сдерживаться в применении своих разработок на врагах? Они и половину населения мира легко уничтожат, если есть хоть шанс, что избавиться от нас. Если что, рабы снова расплодятся. Нет, покачал он головой в отрицание, мы не будем их провоцировать на крайние меры. Не так, не сейчас, по крайней мере. Я слегка склонил голову, кивая, признавая разумность аргументов, хотя и планировал как-нибудь поднять тему снова, потому что считал, что мы делали недостаточно для того, чтоб хотя бы информационно противостоять мировому правительству. В борьбе за умы, за поддержку населения, мы не проигрывали, мы просто в ней не участвовали, и я не был уверен, что так и должно быть. Ты ведь сам говорил, что нам невыгодно тянуть время, потому что наши ресурсы ограничены. Вступился снова Цезарь, взмахнув руками. Значит, нам нужно действовать на опережение и... Ты меня не слышал? Прищурившись, вновь перебил клоуна Лу. По коже, приподнимая волоски, пробежался холодок хорошо знакомой воли. «Мы выиграем эту войну иначе», — твердо, убежденно заявил он, будто знал это абсолютно точно. Также ранее он заявлял о том, что станет королем, и, не передать словами, какой оптимизм это внушало. Цезарь снова взмахнул рукой Кэп, что постановить новые то ли аргументы, то ли взывания, лучше закончи разработку универсальной защиты или противоядия против этого газа. Лу мотнул головой на контейнер с дохлыми мышками и одной живой, которой ученый что-то вколол перед испытанием, а та уже не выглядела здоровой, как в начале. Ее бочка часто двигалась, будто задыхалась. Может, конечно, не в газе было дело, а в страхе или шоке, но складывалось впечатление, что вколотая вакцина работала не идеально. «Вижу, ты уже этим занимаешься, вот и продолжай. Скажем, придумай, может, какой-нибудь фильтр, какие для воды используют, только для воздуха, чтоб можно было применить при малейшей угрозе». Капитан, не дослушав, протянул Цезарь с кривоватой ухмылкой, в очередной раз нависнув над Лу. «А может, ты просто боишься брать на себя ответственность за многочисленные жертвы, без которых войн не бывает? Я и так согласился закрывать глаза на твои эксперименты и, напоминаю, взял это под личную ответственность, иначе ты не причислял бы тебя сейчас к моим накома», почти отзеркалил выражение лица клоуна Кэп, но тут же посерьезнел. «Понимаю твои страхи, меня тоже тревожит беспринципность врагов, но это не значит, что мы должны опускаться до их уровня и перенимать их методы. Убить несложно, Цезарь, сложно спасти», покачал головой Луффи печально, внушая: «Будь выше Вегапанка и не ищи легких путей, так тебя оценят быстрее и благодарны будут, и не десятки человек, а многие тысячи. Ты ведь можешь, я не сомневаюсь, иначе не дал бы тебе шанса». Цезарь отпрянул от Кэпа, смерив его подозрительным взглядом, но, естественно, ничего, кроме убежденности, уверенности, не обнаружил. «И, черт тебя дери, к «Капитан», — выдохнул он, расплываясь чуть не в блаженной улыбке и покрываясь странным болезненным румянцем, чем сильно напомнил мне Чоппера в моменты, когда он смущался по хвале. Я ухмылялся. «Давай договоримся так», — предложил Лу, игнорируя реакцию Накома. «На всякий случай, ты займешь изучением вопросов теории, но не на практике. Так ведь будет быстрее создавать супероружие массового поражения, если вдруг оно понадобится», — уточнил он, но ответа не дожидался. «На практике же ты будешь разрабатывать защиту и доверять моим решениям, как решениям своего капитана и короля, раз уж напросился в мою свиту. А если я окажусь неправ, недальновиден, я признаю это публично. А если некому будет признавать», — снова прищурился, по-деловому собравшись, «Цезарь, значит, будешь выносить мне мозги на том свете. Ну или, хочешь, письмо какое завещательное, с признанием твоей правоты, напишу, чтоб его обнародовали после моей кончины. Ты-то о своем выживании позаботишься», — хохотнув, предложил Луффи. «Уступаешь, уверен, что он того стоит», — заметил, спрашивая, «я, ведь его договор виделся мне проблематичным. Я наивный надеюсь, что он мне так меньше будет на нервы действовать», заодно подзуживая ворчание в рядах сопротивления, вздохнул он. «А вот это уже деловой разговор», — удовлетворенно кивнул клоун, первым протягивая руку, «с такими условиями я согласен». «Ну вот и отлично», — ответил рукопожатием Кэп. «А раз договорились, мы пошли. Не забудь на ужин явить свой гений, у нас там планы намечаются». «Нет уж, обойдусь без твоих визитов вежливости, предпочту эффективнее потратить время», фыркнул Цезарь, усаживаясь за рабочий стол и тут же зарываясь в какие-то бумаги. «Мы тут же от стола отошли. Как хочешь», — пожал плечами Лу. «Не ной потом, что забываем про тебя», — подхватил мысль Кэп и я, хохотнув. Ныл по этому поводу ученый тоже нередко. Мы оба хмыкнули, переглянувшись, и зашагали к выходу, а потом, недолго думая, и вовсе переместились в замок, где, устроившись с комфортом в библиотеке, и зарылись в изучение папки, которую мне короли подсунули. Во многом, мы занялись ею еще и потому, что тема отношения к пиратам мирных жителей перекликалась с темой, поднятой Цезарем. Нам действительно не помешало бы заняться формированием и изменением мнения общества о нас. Почти до самого ужина мы за этим и просидели, читая предложения королей и обсуждая между собой, хотя нечего было и обсуждать-то толком. Короли плохо представляли нашу, пиратскую, реальность, потому большинство их идей сводились к разного рода акциям даже не помощи жителям островов, а благотворительной раздачей чего-то, что люди не могли достать. Причем короли даже готовы были раскошелиться и оплатить нам эту самую благотворительность. Луффи презрительно называл это подкупом, сравнивая с раздачей зеркал не слишком развитым цивилизационно аборигенам отдельных островов, которых более развитые соседи после таких подарков нередко истребляли ради земли или каких-нибудь ресурсов. И как-то так за такими вот торгашескими идеями, даже разочаровавшими, массивная папка, разбора которой я опасался, достаточно быстро кончилась. «Но что-то делать нужно», — устало вздохнул я, когда Лу в раздражении откинул последний лист бумаги из папки. «Может, и так», — не очень уверенно фыркнул он, потянувшись и звонко хрустнув позвонками. «Но, честно говоря, я не вижу стоящих вариантов. Думал, Морн что-то способен предложить. Все же опыт успешного руководства не только собственным государством, но и торговлей, у него значительный». «Торгаш есть торгаш», — вздохнул я, кисло скривившись. Луффи помолчал. «А может, нам и не нужно ничего делать», — задумчиво протянул он все же какое-то время тишины спустя. Я вопросительно глянул на него, вскидывая брови. «Мнение людей не изменить ни словами, ни подачками или подкупом, они их примут, но останутся при своем. Да, на людей можно влиять, это даже легко, как мы знаем хоть бы и на моем примере. Но я не думаю, что мои речи хоть как-то повлияли бы, если бы не цепляли что-то внутри них, какие-то мысли и чувства, из-за которых они и сами шли к пониманию и принятию того, что озвучивал я. Тот же Монго не стал бы частью команды, если бы не насмотрелся лично на то, что творит мировое правительство, если бы не засомневался в том, во что верил чуть ли не всю жизнь. Понимаешь?» Я кивнул, даже припомнил, что и сам не верил Луффи и его россказням о том, что пираты не всегда головорезы и грабители, и даже когда уже сам стал пиратом, долго считал, что это мы, мугиворы, нетипичные, пока реальность не столкнула меня с тысячами таких же чокнутых ублюдков. «Хочешь оставить все как есть?» — уточнил я. Он пожал плечами. Война обостряет все вялотекущие проблемы в обществе и в людях. Поэтому то, что терпели раньше, на что закрывали глаза, на это теперь будут злиться, огрызаться, воспринимать в штыки. Сейчас мировое правительство куда сильнее портит собственную репутацию, чем ее могли бы испоганить мы. Тут и налоги, и неизбежная мобилизация, и этот новый закон о личных документах граждан. Людям он не понравится, потому что подозрительно и ничего хорошего от власти почти не ждут. А кто же захочет делиться информацией, которая долго считалась личной и которую можно использовать для угнетения? Значит, будем вдохновлять личным примером, сопротивлением, борьбой, — Луффи кивнул. Ага, а заодно покажем, что, в отличие от грабительских требований мирового правительства, мы совсем не грабители, каковыми нас считали. Мы ведь, — он хихикнул, лукаво ухмыльнувшись, — не зря назвались сопротивлением, а народ и газеты быстро подхватили это именование. Ага, подхватили, только уже частенько сокращали до армия СКП, армия сопротивления короля пиратов, и даже уже называли нас словом эскапада, видимо, и по первым буквам, и за любовь нашего предводителя к экстравагантным выходкам. Честно говоря, слово эскапада мне нравилось больше, чем сопротивление, но Лу об этом знал, поэтому я хмыкнул, улыбнувшись другому. Обожаю, когда ты хитришь с уверенностью. Ты прекрасно знаешь, что уверенности во мне куда меньше, чем кажется, и даже чем хотелось бы, — фыркнул Кэп, но тоже улыбнулся, закидывая руки за голову. Но вдруг посмотрел прямо в глаза и спросил: ты уже несколько недель не можешь расслабиться, будто какая-то мысль покоя не дает. Не поделишься? Я замер на миг, не соображая, о чем он говорил, но понял и зарылся пальцами в волосы, не будучи уверенным в том, стоило ли говорить, не мерещилось ли мне вообще. А капитан смотрел внимательно так. Проницательный ты, зараза, — вздохнул я сварливо, но признался. Есть кое-что, но не уверен, что хочу озвучивать это сейчас. Ты врасплох застал. Лу смотрел внимательно так, что на миг даже показалось, в его взгляде мелькнуло что-то обжигающее, будто молния сверкнула или холодом кольнула. И тут же возникло чувство, что в душу смотрит. Но оно как появилось, так и бесследно исчезло, когда Кэп прикрыл глаза. Бесит, когда кого-то из моего ближайшего окружения что-то беспокоит, а я не знаю, в чем дело, — доверительно сообщил он, не скрывая недовольства. Бывает это что-то личное, тогда я догадываюсь и не лезу. Бывает, что-то не очень важное, но у меня чувство, что тебя волнует что-то, что касается и меня, и команды, что-то, что может спровоцировать тебя на решения, которые, как мы знаем, — тут он усмехнулся, — без последствий не остаются. Ну, как обычно у тебя. Я молчал, из-под лобья глядя на него. Он валялся на кушетке, все так же прикрыв глаза, но его внимание, наверняка, всех органов чувств, которые только существовали у демонов, были обращены на меня. Это, смирившись с тем, что хотя бы пояснить молчание мне придется, стал подбирать слова я, выкручиваясь, просто абстрактное, даже не сформулированное толком в мысль, ощущение. Такое, знаешь, как будто что-то изменилось в привычном и даже родном, а ты это видишь, но не можешь понять, что не так. Но ты знаешь, в чем дело, — не спросил, — констатировал Кэп. Хорошо меня знал. Знаю, — не стал отпираться я. Но молчишь. Это тоже не звучало вопросительно, но и упрека я не слышал, не чуял и решил, что это дозволение молчать. Луффи вздохнул. Хорошо, не говори, но давай не так, как в прошлые разы, будь любезен. Он открыл таки глаза и кинул на меня серьезный предупреждающий взгляд. Я коротко, но серьезно кивнул. Мне тоже хватило впечатлений, поэтому повторять собственные подвиги прошлого я не собирался. Ладно, — снова вздохнул он, прыгнув на ноги, — идем, навестим команду, а то к Биму скоро чесать. Он бодро зашагал на выход из библиотеки, ну а я, конечно, последовал за ним. Только папку прибрал, идеи, которые мы рассматривали, не стоило так бросать. Накама, в общем-то, были в курсе приглашения. И тут я не знал, то ли Лу успел рассказать, то ли сам Бем приходил приглашать нас, не зная о том, что мы с Кэпом отлучились по делам, а потому он сначала позвал команду, а нас, когда мы вернулись. Да, в общем, это было неважно. Чтобы не привлекать к себе внимания, конечно, в гости к команде Бима как обычно перемещались по одному или парами, каждый своим способом, но незаметно. По идее, ни к чему была эта конспирация, потому что волей наблюдения нас все равно чуяли, а значит, знали, и у кого мы в гостях, и почему мы не отправились туда открыто командой. Да, можно было не сомневаться, все знали, но понимали, а потому делали вид, что ничего не заметили. Так же, как БЕМ, периодически приглашали нас почти все капитаны, прекрасно зная, что весь остров просто не позвать на маленькое командное событие, а праздновать всей толпой, значит, не трезветь ни на час, ни то что ни на день. Вот негласно и делали вид, что короля и его банду ни в какие гости никто не приглашал, а у БИМа были просто душевные посиделки двух команд. Вкусная рыбина, азартный спор коков о приправах, выпивка, конечно, байки, смех, душевно, иначе просто не скажешь. Я, честно говоря, опасался, что такие визиты вежливости, как выразился Цезарь, станут для нас скучной формальностью. Но, мы были не знатью, а пиратами, и Луффи ловко, хоть и не быстро, приручал всех своих подданных к мысли о том, что он, может, не такой же, как они, но точно один из них. И это сказывалось хотя бы вот на том, что перед нами не лебезили, а просто по-особому уважали. Потому и такие посиделки были дружескими, приятными, отвлекали от действительно скучноватых дел. Правда, кок БИМа, тот самый, который и хвастал нам коронным рыбным блюдом, распалился под алкогольными парами и стал травить байки о том, что приготовлению его учил отец, а его отца – дед. И тема перешла на папаш. БЕМ и его накома наперебой рассказывали про детство и родителей. А у нас в команде, так уж получилось, отцами могли похвастаться разве что только Фукабаши, Виви и Марка, а мамками так и вовсе никто. Большинство из нас лишились их рано, часто при трагичных обстоятельствах, а то и вовсе их не знали. Поэтому поддержать тему не могли, и лишь с интересом слушали о том, как жили будущие пираты с семьями в детстве, и смеяться историям. Неприятно нам не было, неловкости мы тоже не чувствовали, по крайней мере, я не чуял таких эмоций от членов команды, но легкую грусть, да очень даже, и был уверен, что каждый из нас хоть раз за вечер подумал, что было бы, если бы у нас в детстве были семьи, мамы и папы, которые воспитывали бы нас, учили чему-то и просто проводили с нами время. Кто-то из нас о чем-то жалел, кто-то вспоминал родных, но все мы радовались за БИМа и его небольшую, чуть больше нашей, команду, в которой повезло почти всем. В какой-то момент меня толкнул плечом Ирокок, сидевший рядом, а когда я посмотрел на него, вскидывая бровь, он едва заметно кивнул на капитана, а я избегал смотреть на него с того момента, как речь пошла об отцах. Не из-за того, что Драгон погиб не столь давно, а потому что знал, что Кэп не слишком-то любил говорить или думать о нем, будто было в его гибели, а может, в их взаимоотношениях нечто, что Луффи никак не мог или не хотел отпустить либо хотя бы разобраться. Мы даже теперь мою астральную клеть разобрали только потому, что революции требовали какие-то, я уж не помнил какие, документы, которые, как блондинчик точно помнил, бывший главнокомандующий прятал в цепочке, которую носил на шее, и в которой по его велению то и дело пропадали мелкие вещи. Луффи тогда сопротивлялся изо всех сил, ни в какую не хотел притрагиваться к вещам отца, будто принципиально не желая знать, чем тот жил. И как бы я ни пытался разобраться в его странной реакции, не смог, потому что он не позволил. Нет, тема папани или его смерти даже спустя время так и не стала для него болезненной, в отличие от, кажется, прошлого драгона. И, кажется, уже все на острове уловили его нежелание говорить об этом и тем более копаться в нем. А тут он сидел, запрокинув голову и затылком упираясь в переборку, и, слушая очередную байку кока БИМа о том, как папаша его на рыбалку водил, опять чему-то легко-легко так, что аж подозрительно, улыбался. «Лу, ты чего?» – даже спросил я. «Думаю, что в моих отношениях с отцом, пора ставить точку». Он погладил и покрутил массивный перстень на большом пальце, который ему достался от папаши. «Пойдешь со мной, думаю, там еще один замок демонов или, по крайней мере, его развалины. Я долго собирался посетить его, место, куда ведет эта штука, а сейчас понял, что пора посмотреть, что там, но не уверен, что хочу идти туда один. А кто, если не ты? Если уверен, сходим». Мысленно пожал я плечами, отчего-то думая о том, что и сам был бы не прочь навестить учителя в далеком Истблю, который тоже в какой-то мере заменил мне отца. Не знал даже зачем, но было до смешного любопытно узнать, что он скажет о том, кем я стал. Впрочем, об этом можно было подумать и потом, после того, как я исполню мечту. Прощались с командой БИМа ближе к утру, будучи крайне довольными друг другом. Да и еще бы не быть довольными, ведь еще совсем недавно чужие нам люди теперь стали настоящими братьями. Да, эти узы еще только предстояло проверить, но странное посетило меня чувство, когда из душной второй палубы двухмачтового брига я выбрался на сушу. Немного пьяный, я, вечный одиночка, почувствовал волей и не только ею людей, живших на острове, собственной стаи, в которой не был вожаком, но которая все равно была плоть от плоти, дух от духа моя. Не все разделяли мои чувства, конечно, однако тех, кто нашел себя, свое место, свои цели и честь, свою веру и свободу среди нас было действительно много. Скажи, подвоха ведь нет? Рядом шумно вдохнул полную грудь воздуха Бем. Он смотрел в спину Луффи, стоявшего чуть поодали, смеявшегося наверняка какой-то шуточке еще не отбывшего Усоппа, прокомментировавшего разговор коков двух команд. Ну, я так предполагал, он назначал бы предательство, не только нас, но и самого себя, покачал головой я. Кэп скорее удавится, слишком много в его эгоистичной башке завязано именно на этом. 5 дырок в спине, все время напоминающих всем о себе, не дадут мне солгать. Не думаю, что кто-то из нас сможет поверить хоть кому-то, хоть во что-то вновь, если, поясняя вопрос, Бем не договорил, но и так понятно, что мои слова он никак не прокомментировал. Я усмехнулся, а ведь с собрания пиратов, на котором был создан альянс, прошло меньше года, но люди уже верили, боялись, что обманываются, боялись, что разочаруются, что Луффи обманет, но, пусть с осторожностью, верили. Братство потихоньку осознавало себя. Глава 150. Эгоисты. Жертвы. Примечание к части. Обратите внимание на то, что это 3/3 и последняя части запубликованных сегодня. Вы уверены, что читали предыдущие? Луффи разбудил меня утром потихоньку по мысленной связи, чтоб не лишать команду сна. Спали мы, по обыкновению, вместе, на этот раз в башне. Я договорился с Марко, сообщил он мне, когда мы тенями выскользнули из любимого помещения замка и спустились в его тронный зал, на некоторое время нашу отлучку прикроют. И, честно говоря, только тогда я вспомнил о просьбе Кэпа, озвученной накануне ночью. И как-то так совершенно никакущее настроение после пробудки сразу поднялось, потому что размяться и выбраться с опостылевшего подводного острова был всегда рад. «Ты хоть немного представляешь, что нас ждет?» – спросил я, когда Луффи уже поднимал руку с перстнем отца, предлагая мне за нее ухватиться без лишних слов. «Неа», — беззаботно усмехнулся он, — «совершенно не представляю». «Как и всегда», — хмыкнул я, но, прежде чем вцепиться в предложенную конечность, понаклонялся взад-вперед, чисто чтоб разогнать сон. Ну а уж потом, и моргнуть не успел, как оказался под водой. Просто раз и ногами касаешься дна, а рядом, с вытянувшимся от удивления лицом, смеется взглядом капитан, потому что этого уж точно никто из нас не ожидал. Однако запаниковать не успели, да и не собирались, в общем-то. Воздух в легких кончался стремительно, хотелось вдохнуть, а соленая океаническая вода уже пыталась вытолкнуть на поверхность, но, прежде чем Лу этому поспособствовал своей силой, я успел осознать, что мы были очень неглубоко, потому что вокруг было светло, хоть кораллы и развалины чего-то, покрытые водорослями илом, отливали зелено-бирюзовым. А еще, что мы оказались почти возле самых врат замка, хорошо узнаваемого по почти родному архитектурному типажу. Очередной город демонов, но, на этот раз, затопленный по-настоящему. Луффи придал нам ускорение силой течения, поэтому мы быстро вынырнули, действительно, было неглубоко, чтобы обнаружить перед собой башню замка демонов. Его нижние этажи были затоплены, а верхние... Вокруг строения за столетия скопился мусор, стволы пальм, обломки кораблей, еще что-то, это все заилилось, покрылось ракушками и кораллами, полипами разными, намертво приклеившись к камню башни и скрыв ее формы. А там, где появлялась горизонтальная поверхность, обязательно находилась и растительность, которая могла ее освоить, те же пальмы, мандры, какие-то незнакомые лианы, кустарники и цветы, семена которых принесли то ли течение, то ли птицы, а может и шторма, плотно оплетали древние стены, занимая и сандрики 46, и балконы, и большую часть выступов так, что из-за зелени, если не знать, на что смотришь, можно было принять рукотворное сооружение за одинокую скалу. Правда, непонятно откуда взявшуюся посреди океана хоть и на отмели, но явно вдали от берега какого-либо острова, и защиты, кстати, привычной для сооружений демонов, я не видел и не чуял, будто ее и не было. Это ощущалось странно и даже подозрительно, потому что все замки, о которых я знал или о которых слышал от Лу, были скрыты какими-то явлениями, зеркальными пузырями, ветрами, водоворотами, течениями, благодаря которым становились недоступными для людей. А тут, ничего. Вода вокруг была теплая с редкими прохладными течениями, которые то и дело задевали ноги. От близкого в основном песочного дна она была красивого бирюзово-зеленого цвета и прозрачная-прозрачная. Если бы не бликовало от стоявшего почти в зените солнца, дно было бы видно даже слишком хорошо. Девкам нашим бы понравилось. «Погоди», — опомнился я, чувствуя, как вытянулось лицо и у меня, получается, твой папаша, переносясь сюда с помощью перстня, каждый раз вот так купался. «Это удивляет», — согласен, — отозвался Лу мгновенно, задумчиво заметив. «Хотя, думаю, желание найти уединение могло и не на такое сподвигнуть даже такого человека, как он». Я хмыкнул, кинув взгляд на капитана. «Это нам хорошо было понятно. Давай подгребем поближе и там нырнем», — предложил он, мотнув головой в сторону башни. «Думаешь, врата откроются?» Я со скепсисом всмотрелся в дно в районе врат, которые видел еще на глубине. Складывалось впечатление, что их не открывали очень давно, и, судя по слою нанесенного течениями песка, они могли и застрять. Отец как-то внутрь попадал, я уверен. Кэп пожал плечами, активно заработав руками и ногами, по направлению ко входу, значит, откроются, потому что через окна в замке предков не попасть, не открыв их изнутри. «Ты прав», — согласился я, подумав о том, что вряд ли папаша Лу с таким трепетом, как нечто по-настоящему важное, передал бы ему перстень, если бы не хотел, чтоб сын им воспользовался, а раз так, значит, тут было, что скрывать и что передавать, и вряд ли это был сам затопленный замок. Подобравшись ближе так, что мрачноватая тень от башни нависла над нами, мы, набрав побольше воздуха в легкие, нырнули. Плыли легко. С демоном шторма под боком любые попытки воды вытолкнуть на поверхность были тщетны. Добравшись до главного входа, Лу, не теряя времени, приложил перстенек к скважине и, вопреки моим опасениям, створки легко раскрылись, поднимая со дна клубы песка, ила и пыли. Я думал, из-за воды внутри будет темно, но даже затопленные окна, которые, кажется, Мони называла трифора, я так понял, именно этим словом назывался тип окон, разделенных на три части подобием колонн, прекрасно исполняли свою функцию. Лучи солнца только сквозь них проникали, как сквозь пыль, то есть видимые глазу, и оставляли на отшлифованном камне пола диковинный радужный рисунок. В холле этого замка, как и во всех других, по крайней мере, найденных при мне, было также удивительно чисто. Ни песка, ни ила, они были только вокруг. Зато кораллы, непонятно как пробравшись, особенно, если учесть, что, по уверениям Лу, сквозь окна это было сделать невозможно, обильно проросли вдоль стены колонн, а на них и полипы, и водоросли во всей своей пестроте и разнообразии. Ну а там, где морская флора, там и фауны, рыбки, гады всякие, ракушки, морские звезды. Почему ни демоны, ни люди, ни пыль проникнуть в замки не могут, а рыба или водоросли, легко? Спросил я у Лу, пока мы гребли к главной лестнице, чтоб попасть в башню. Понятия не имею. Видимо, тоже какая-то защита, снова задумчиво протянул голос Кэпа в голове, отвечая. Весь быт, технологии, социум, вся жизнь моих предков основывались на стихиях. Так что, хоть я и уверен, что твои методы использования тьмы для того, чтоб чистить себя от грязи, они и сочли бы варварством, но наверняка и сами додумались до чего-то подобного. Голос Лу звучал ехидно и насмешливо, но я не обманывался, знал, что он моей находчивостью гордился. Мне больше интересно, как это все работает даже спустя тысячелетия. Я, конечно, успел многое прочесть о привязках разных техник и источниках их подпиток, но мне слишком многое еще непонятно. «Разберешься», — уверенно ответил я лаконично, потому что легкие уже драло от недостатка воздуха, и лишь усилием воли удавалось подавлять инстинктивное желание вдохнуть. Мы быстро преодолели холл и несколько коридоров, чтоб всплыть вдоль широкой лестницы прямиком к обеденному или совещательному залу, но, игнорируя его, обогнуть и снова коридоры и лестницы. Луффи плыл быстрее, в родной-то стихии, но притормаживал, ждал, страховал, зная, что за демоном в воде мне все равно не угнаться даже с помощью его течений, но перед глазами почернеть не успела. Вода начала светлеть, над головой заблестела бликами поверхность, и я развернулся вертикально, чтоб, уперевшись ногами в ступень, оттолкнуться от нее, придавая себе ускорение и, наконец, выныривая. Первый вдох едва не заставил закашляться, но я быстро добрался до все той же лестницы, на которую и выполз. И ничего, пару раз дыхнул, отдышался. Луффи, ничуть не запыхавшийся, молча сел рядом, вопросительно глянув на меня. Я кивнул, мол, порядок. Тогда он поднялся на ноги, сделал несколько шагов и распахнул тяжелые двери в тронный зал. Странное чувство, выдохнул Кэп, глядя на возвышавшийся по центру у дальней стены тронный на то же затопленное, но всего лишь по щиколотку, помещение. Зыбкости и хрупкости материального, или беспощадности времени, предположил я глухо, но заполненный водой зал все равно отозвался эхом. Я смотрел на воду, на лучи света, которые и проникали сквозь нее, создавая на полу причудливый радужный рисунок, и отражались от ее поверхности, бросая ответы на потолок и стены. И было в этом что-то нереальное, неземное, вызывая впечатление, будто нет каменных стен, колонн, потолка, а была лишь иллюзия, сотканная из воды и света. И это место, оно, не знаю, протянул Лу. Чувство, что уже был здесь. Может, отец младенцем меня сюда таскал, тоже предположил он, задумчиво. А может, потому что во снах иногда вижу трон в воде. Он усмехнулся чему-то и быстро зашагал к этому самому трону, чтобы, резанув когтем руку, макнуть в рану пальцы и прямо на спинке нарисовать кровью уже хорошо знакомый символ клана демонов кровавого рассвета, присваивая замок себе. А потом уселся на трон, разваливаясь, как на любимом кресле, и даже уже не дрогнул, когда на голове, ничуть не мешая венцу короля пиратов, материализовалась корона короля демонов. «Хорошо смотришься», — усмехнулся я, поймав себя на такой мысли. «Здесь лучше, чем в других залах». Луффи вскинул бровь, но я пожал плечами. Сам не знал, почему так решил, но, может, как раз из-за игры света и тьмы в водной ряби, так похожей на его изменчивое настроение, а может, потому что в них он и сам казался нереальным. Я наигранно почтительно прижал ладонь к сердцу и склонился, отводя руку в сторону так, как это делали придворные почти во всех известных мне королевствах перед королями. Зачем? Захотелось. Нужны ли другие причины? Луффи фыркнул, тяжело вздыхая и тут же поднимаясь на ноги. Корону демонов он отбросил в воду, не глядя, бодро зашагав к выходу. Не смешно, проворчал он, проходя мимо меня. Идем, лучше поищем следы отца. Они нашлись сразу же, прямо на выходе из тронного зала, то есть на ступенях лестницы, отпечатавшись солью, оставшейся после высыхания морской воды. По ним, следам, сразу становилось ясно, что дракон не только ходил одним и тем же путем, но и делал это либо очень часто, либо на протяжении очень многих лет. Однако, почему замок самоочищался от грязи и пыли, но не от воды и ее солей? По следам мы и проследовали до кабинета почти под крышей очередной круглой башни, помещение которой очень сильно напоминало в изначальном виде то, в подводном штабе, из которого Лусло сделали большую и удобную, всеми любимую комнату отдыха с кучей подушек. Впрочем, и тут были изменения. На полу лежал пушистый ковер, за столом, сдвинутым к балкончику, стояло явно современное глубокое кресло, а вдоль стен между окнами была куча неаккуратных стопок бумаг, только, судя по торчащим уголкам, с рисунками, дракон что, рисовал, от удивления у меня, что называется, челюсть отвалилась, а глаза, я чувствовал, вылезли из орбит так, что, даже, тоже впечатлившийся, Луффи, мельком глянув на меня, хмыкнул, но ведь в голове не укладывалось, вот этот суровый тип, который, кажется, никогда не улыбался, который даже близким людям и слова лишнего, не по делу, не говорил, и вдруг, да, внешность была обманчивой, а первое впечатление вполне могло быть ошибочной, но, в принципе, я покосился на Кэпа, сынок дракона тоже был таким, а еще вопреки и подспудным ожиданиям в этом кабинете царила полутьма, потому что круговой балкон почти полностью зарос деревьями и лианами, оставалось всего несколько площадок, куда можно было свободно выйти и, например, поставить кресло. То есть свет из окон почти со всех сторон закрывался листвой, оставляя лишь несколько трифора, через которые и пробивались лучи, почти ослепляя привыкшие к темноте глаза. Место нельзя было назвать уютным, пожалуй, По крайней мере, для большой шумной компании, а вот для уединения очень даже, особенно тем, кто любил укромные, но в то же время просторные места. Первым на ум из таких, конечно же, приходил Луффи, а он неторопливо осматривался. Прошелся вдоль стопок с бумагами, заглядывая в них мельком, вышел на балкон прямо за креслом у стола и постоял там, то ли вдаль глядя, то ли, может быть, думал о том, какие мысли посещали отца в таком месте, а может, о судьбе, я бы думал о чем-то таком, по крайней мере, не понимаю, признался Кэб вдруг, не оборачиваясь, но тяжело выдыхая. Папа не любил одиночество, пусть и нуждался в нем время от времени по понятным причинам, и все же мне казалось, что такое место он выбрал бы в качестве своего тайного логова в последнюю очередь. Он задумчиво покачал головой и повернулся ко мне лицом, чтобы зайти в кабинет. Я вопросительно глянул на него, и он пояснил, пожав плечами: «Здесь поблизости не то что людей, а даже крупных зверей нет. Птицы, рыба и морские гады. Нет больших глубин в пределах моего восприятия, таких, чтоб мог поселиться какой-нибудь морской король. И всюду отмели и коралловые рифы, не каждая лодка найдет путь, но, кажется, ей здесь и делать нечего. Не то, что пришлось бы ему по вкусу. И не думаю, что других вариантов для тайного логова у него не было. Однако он обосновался здесь. Если об этом месте было известно только ему, то оно, гарантия, что никто не узнает о том, что он здесь оставлял, предположил я, добравшись до одной из стопок с бумагами, чтоб поднять верхний лист и на обороте увидеть взъерошенного и не по-детски серьезного мальчишку лет 10 с хорошо знакомыми шрамом под глазом и упрямым взглядом. Черно-белый рисунок, не слишком мастерский, но все равно отличный, узнаваемый, передающий характер нарисованного и, наверное, момент, его я и показал Лу в качестве подтверждения своего предположения, а потом взял следующий рисунок, и еще один, и снова видел собственного капитана в разных возрастах и настроениях, а это вдребезги разбивало мою надежду на то, что рисуночки драгону не принадлежали, потому что, ну а кто еще стал бы рисовать Лу так много? Невероятно отлично рисовал и, более того, любил это дело. Он мог любые вещи спрятать в клеть, возразил Лу, подойдя ко мне, и вел себя странно, и ощущался странно, будто не испытывая эмоций, ни интереса или любопытства, ни грусти или тоски, ни даже безразличия. То и дело на его лице, в голосе, во взгляде, мелькала тень удивления, но в целом, Кэб будто мыслями был не здесь, а я, конечно, наблюдал, чтоб, например, поддержать, если нужно, только это ему не требовалось. Даже когда взял рисунок из соседней стопки, тоже перевернутый изображением вниз, видимо, чтоб на него не повлиял солнечный свет, и обнаружил на нем молодую женщину с задорной теплой улыбкой, но странным непроницаемым, будто мертвым взглядом. «Это мама», — сообщил Лу. Я невольно вскинул брови в новом удивлении. Женщина с рисунка совсем не была похожа на ту, которую мы фактически убили. С другой стороны, та была обтянутым кожей скелетом демона, а не здоровая и даже цветущей, как на рисунках, женщиной. А голод и безумие и не так меняли людей, тем более запертых на долгие годы в подземельях в одиночестве. Но ни одна жилка на лице Луффи не дрогнула, будто не позволяя себе эмоций проявить. «Почему?» «Я не знал, а спрашивать?» «Ты подозрительно тихий», — заметил я. Он неопределенно пожал плечами, мол, что тут шуметь, и сел рядом прямо на невзрачный коричневый с бледными цветными пятнами и коротким ворсом ковер, на котором лежал коврик пушистый, и принялся разбирать стопки то ли просто перебирая, то ли сортируя портреты, а там были только они, по людям. Гарп, Рейли, Шанкс, Роджер, Лоу, Руш, Лу показал мне ее, удивительно похожую на Эйса, только блондиночку, какие-то женщины молодые и пожилые, Сабо, офицерский состав революции, еще какие-то люди, десятки, а может, сотни людей, но, их рисунков была едва ли треть от всех, потому что в основном драгон рисовал сына, Луффи крохой, младенцем на руках у матери, Луффи на вид лет 4 верхом на дальнобойной пушке линкора Дозора, Луффи лет 12, сидевший на каком-то бревне и задорно смеявшийся чему-то, Луффи сурово глядевший из-под полей соломенной шляпы, кажется, прямо в душу, меня пробрало, да дрожи и стоявший дыбом шерстью пробрало то, насколько на самом деле драгон гордился сыном и, как будто бы, даже жил этой гордостью, а об этом говорил каждый рисунок, каждая старательно вырисованная черта лица моего капитана, и ведь все это по памяти, черт, выдохнул я невольно, осторожно складывая листы, которые были у меня в руках, чтоб отойти от них к открытому балкончику и вдохнуть свежего морского воздуха. Неловко было, чертовски неловко, потому что возникло чувство, будто заглянул в душу человеку, во что-то настолько личное, что... А капитан молча смотрел на лица, в том числе собственные, продолжая перебирать творения папаши. Я поглядывал на него от балкона, но сам вспоминал драгона, все разы, когда лично видел его, и вдруг понимал. Понимал отношения этих двоих. Он, папаша Лу, ведь всегда молчал. Ни радости от встречи с сыном, ни поддержки, ни обеспокоенности, ни ворчания или лекции о безрассудстве, ни вопросов, ни осуждений, как это бывало с другими Д, хоть дядюшками, хоть дедом, хоть братьями. Драгон всегда молчал так, заговаривая разве что по делу, будто Луфей не был ему сыном. Но было в этом молчании что-то, что я раньше воспринимал безразличным снисхождением, а теперь понял, что это и было гордостью, а еще совершенно сумасшедшей верой. Он не говорил ни слова просто потому, что всегда был мыслями с Луфи, был на его стороне, доверяя жить так, как тому хотелось. И Кэп об этом знал так хорошо, что к папаше у него никогда не было ни вопросов, ни претензий. Даже не согласные друг с другом, они оба всегда друг другом гордились, поддерживая и доверяя на таком уровне, какое и не сразу можно было осмыслить. Были, если так можно выразиться, на одной стороне. И веру Луффи свою перенял не у Шанкса, как я думал, а у драгона. Я выдохнул судорожно снова. Чертовы Дэ не уставали потрясать. Даже знать не хочу, о чем таком ты думаешь, что о тебя так несет восхищением, не отвлекаясь от дела, хмыкнул Луффи, будто намеренно вырывая меня из мыслей. Я потряс головой, возвращаясь к реальности, и снова хмыкнул. А ведь был один человек, который восхищался моими отношениями с капитаном, считая их выражением абсолютного доверия. Дампир, бывало, аж замирал, наблюдая за нами. Все мы находили что-то необычное в том, что другим было привычно, да. Я обвел взглядом кабинет в поисках занятия для себя, ведь снова лезть в рисунки не решился, и тут мой взгляд упал на стол. Точнее, даже не на сам стол, а на выделявшийся на нем простой желтоватый, не бумажный, пергаментный конверт, к которому я тут же и подошел, чтоб увидеть на нем единственное имя. А он подготовился, сделал вывод я мгновенно, но уже не удивляясь. Луффи глянул на меня вопросительно. Я показал ему конверт. «Тут тебе письмо, зачитай вслух», — попросил он, не задумываясь. Я, глянув на стопки рисунков, замялся. «Ты уверен? Я не думаю, что там есть сведения о том, где он зарыл все свое золото, поэтому мне нечего от тебя скрывать». Он издал смешок, уже серьезнее сдали недоумения, вызванного, видимо, моими сомнениями. Он дополнил: «Если бы я хотел разгребать наследство один, я бы и не позвал тебя». Я вздохнул, усаживаясь в кресло за столом и зарываясь пальцами в волосы. С одной стороны, мне было любопытно узнать, что драгон написал сыну, и я знал, что Лу не против, а с другой стороны, не был уверен в том, что драгон отнесся бы к этому положительно. Ну и вообще, он вполне мог написать что-то глубоко личное, то, с чем и отец с сыном, и два главнокомандующих, могли не захотеть делить с кем-то еще. В общем, я сомневался. «Слушай», — обратился ко мне капитан, с участием посмотрев в глаза и совершенно точно заметив заминку и истолковав правильно, «я ценю твою этичность, но мы с тобой столько раз клялись друг другу разделить одну жизнь, что твоя неловкость выглядит странно. И ведь не сказать, что он был неправ. Знаю, мы никогда не говорили об этом, а тебе иногда нужно прямое разрешение». Он усмехнулся, вторя мне, «поэтому, да, ты можешь влезать ко мне в душу и даже топтаться там, как, в общем-то, постоянно и делаешь. Не то чтобы я скажу тебе за это спасибо», — Луффи говорил это наигранно серьезно, но, не удержавшись, хихикнул вполне искренне, «просто, если что, вытру ноги о твои лучшие чувства, про которые ты мне толдычишь, когда я ворчу, как всегда. Ну и не просто же так мы друг друга братьями зовем». «Да», — заявляя подобное, — «ты при этом так и не смог снова доверять Сабо, всего лишь один раз выступившим на стороне того, кто у тебя в душе потоптался», — ехидно и с иронией парировал я, подначивая. «Не ерничай, а читай», — фыркнул он, вернувшись к раскладыванию рисунков отца в одному ему известном порядке. Но насмешливый взгляд мельком на меня все-таки кинул. «Самому ведь любопытно, а мне будет лень тебе пересказывать, так что считай это приказом». Я обреченно выдохнул. Против этого аргумента мне нечего было возразить. Поэтому, открыв конверт, не обнаружив ничего необычного и прочистив горло, я стал зачитывать. «Здравствуй, сын, раз ты читаешь это письмо, значит, меня уже нет среди живых». Мы с Лу невольно переглянулись. Было подозрение ведь, что дракон мог предполагать собственную кончину. И если начинал читать я со все той же неловкостью, то после первых строк, подтвердивших догадку, любопытство, хотя скорее желание найти ответы, пересилило, и продолжать озвучивать послание стало проще. Проснулся даже какой-то азарт, охвативший меня нетерпением узнать подробности. Ну, я и поспешил продолжить. Это немного странно писать о собственной смерти тогда, когда еще жив, но мое время вышло. Я понял это в тот момент, когда ты сообщил мне о смерти своей матери. Это не интуиция, не бред воспаленного горем разума, это знание. Ты ведь понимаешь, о чем я говорю, сын, потому что есть вещи, которые ты тоже знаешь. Как ты знал о том, что станешь королем пиратов? Я невольно глянул на капитана, а ведь и сам замечал, что были вещи, которые тот просто знал, и это было совсем не то же самое, что вера. Было ли это способностью демонов, или люди тоже обладали чем-то подобным, только не замечали или не осознавали? Но не ко времени было задаваться такими вопросами, потому я снова продолжил чтение. Я любил твою мать, Луфи, по-настоящему любил, и знал, что она все эти годы была жива, потому что сам был жив, знал, что ненадолго ее переживу. Ха, в письме признался, а вслух, глядя тебе в глаза, сказать не смог, хохотнул я. Его чувства стали платой за возможность быть тем, кем он был, потому он и считал, что не имел права любить, пояснил Кэп то ли с безразличием, то ли с отстраненностью, но поднял взгляд на меня, невесело усмехнувшись. «Нам с тобой ведь это тоже понятно, мы тоже платим свою цену за возможности и желания. С такого ракурса я поступки дракона, конечно, не рассматривал, но, Лу был прав, в таком свете все становилось понятно. Мы и правда все платили, каждый свою цену, за возможности. Она вырезалась на наших телах сотнями шрамов, выбивалась трещинами в костях, которые обманчиво медленно подтачивали боеспособность, мучила страхами, кошмарами и демонами рассудка, неторопливо сводя с ума, заставляла нас склонять головы перед обстоятельствами, ломая гордыню и самооценку, вынуждала отказываться от чего-то важного. Но мы сами делали такой выбор, решая, к чему стремиться и чем расплачиваться за мечты. Только сами, наверное, отчасти потому большинство людей ни к чему значительному и не стремились, что просплата не была слишком высока, но это тоже было ценой. Они жертвовали амбициями, желаниями, стремлениями ради жизни, в которой не придется слишком высоко падать и слишком от многого отказываться. А нам мечты были дороже, и ради них, как мы считали, можно и потерпеть что угодно. Со вздохом, я вернулся к чтению письма. Не уверен, что мне выпадет шанс попрощаться с тобой, и точно знаю, что мне не нужно говорить о том, как горжусь тобой, или о том, почему оставил тебя. Но все же есть несколько вещей, которые я должен объяснить. Первое, что ты должен знать, то, что ты родился демоном. Пап, с этой новостью ты опоздал, хмыкнул Луффи весело, вызывая и мой смешок. Не знаю, что успели рассказать тебе дед и мои легкомысленные братья. Они клялись, что ты ничего не узнаешь до тех пор, пока я не умру или пока сам не осознаешь себя. Мы с твоей матерью решили, что так у тебя будет больший шанс взять кровь предков под контроль. Мы снова переглянулись. Нет, мы не знали, что наш ребенок будет первым за тысячи лет демоном, но предполагали, что такое произойти могло. И я, и твоя мама долго изучали историю клана, и библиотеки в замках, которые смогли найти, и выяснили, например, что клан раскололся не из-за предательства как такового, а потому что разные ветви унаследовали разные силы предков, которые давали нам разные склонности. Чувство справедливости, стремление к свободе, воля добиваться своего, без сомнений хорошо знакомые тебе качества, из поколения в поколение передавались с кровью в нашей ветви. Звериный нрав, непостоянство и непредсказуемость, жажда власти, отсутствие моральных ориентиров – это типичные черты представителей ветви Д, которую мы зовем проклятой. Мы не нашли ответа на вопрос, откуда пошло такое разделение и почему черты личности вообще передавались по наследству, но предполагали, что это как-то связано с тем, кем вообще были демоны. Я перестал читать письмо и спросил. Демоны были стихией, и, быть может, качества передавались вместе со стихиями. Если разум стихии появился из их нравов, то и личность, и предпочтения стихии, а значит и демона, определяют они, практически рассуждал я, предполагая на ходу. Мы ведь убедились, что ту же стихию тьмы сложнее контролировать, потому что она абстрактна и не имеет форм, а значит, и влияние на органы чувств. Ну, наверное, ты прав, задумчиво протянул Луффи, снова отрываясь от рисунков, чтобы взглянуть на меня, тем более что и в клане есть закономерности со стихиями. Как я понял, представители основной ветви обладали ветром, водой, реже землей, то есть хладнокровными и постоянными силами, которые, да, могли натворить дел, но не особо менялись МГМ, в своей сути и никуда не исчезали. Вода и в Тихом озере, и в цунами, и в дожде, и в куске льда останется водой, пояснил он, что имел в виду, когда я вопросительно посмотрел на него. А в проклятой ветви были огонь, свет, тьма, молния, те самые, которые сейчас есть, а через мгновение уже нет, потухли. Я не замечал этого, пока не понял, что мать была проклятой. Да, капитан пожал плечами. Голос прозвучал неуверенно. Я, смерив его взглядом, аж откинулся на спинку кресла. А это, знаешь, многое объясняет, понял внезапно я, мысленно проводя ассоциацию между некоторыми событиями и ныне известными мне фактами. Тут уж пришла очередь Луффи смотреть на меня вопросительно. Ну, если у тебя от матери из проклятой ветви только тьма и молния, а у Эйса полный набор, получается, тебя есть чему уравновешивать, что ли, а у него нет. Возможно, вздохнул капитан, немного поразмыслив. У меня нет ни подтверждений, ни опровержений твоей теории, хотя выглядит она правдоподобно. Он еще немного помолчал, но, когда я уже собрался продолжать читать, будто вспомнил. Если ты прав, то непонятно, почему Роджер обладал стихией молнии, а ее вообще можно считать стихией, со скепсисом поинтересовался я. Это ведь, по сути, особой формы огонь, не совсем улыбнувшись, покачал головой Лу. Если бы это было так, я мог бы и огнем пользоваться, но я почти не могу, крохотный язычок пламени вытянет из меня силы быстрее, чем удар воли и разрушения по площади целого острова. У них схожие свойства и последствия, но эти штуки разные. Ну да, признал я ошибку, кивая, точно, Фрэнк ведь говорил, что конечностями тела мозг управляет с помощью энергетических или электрических импульсов, которые как раз имеют те же свойства, что и молния. Наш плотник тогда пытался объяснить, каким образом он смог заменить части конечностей и органов в себе на его изобретение, что и позволило ему продолжать полноценную жизнь в форме киборга. А язва тогда на пару с Чоппером рассказывали про человеческое тело и его работу. Познавательно было их слушать, тем более что кое-что мне даже пригодилось в тренировках и разработке новых техник фехтования. «Ага», — подтвердил Лу, снова усмехаясь гнусно, что, кстати, снова подводит нас к вопросу о том, каким образом демоны управляют собственным телом, и не могут ли они управлять телами других организмов. Я кивнул важно, потому что мы оба то и дело проводили друг на друге кое-какие эксперименты, которые вряд ли одобрили бы Накома из-за небезопасности. Ну а на ком еще ставить опыты, если не на самом живучем ублюдке в обозримом окружении, на лучшем друге? Собственно говоря, именно это позволило однажды мне осознать, что с помощью тьмы я могу перенести собственный зад к капитану куда угодно и откуда угодно, а он выяснил, что вполне может проводить буйство собственных стихий через меня и без личного присутствия. «Читай, давай, дальше», — приказал Лу нетерпеливо. И я продолжил. «Думаю, тебе известно, что ни один из представителей двух ветвей клана не мог пробудить в себе кровь и тем более стать полноценным демоном. Попытки обычно заканчивались печально, но, изучая вопрос, мы обнаружили, что те, кто экспериментировал с кровью сразу двух ветвей, подбирались к возрождению ближе всех. Исходя из этого у нас возникло небезосновательное предположение о том, что слияние наследия и крови двух ветвей создаст возможность для рождения демона. Ты уже знаешь, Луффи, твоя мама была проклятой, да, и у нас родился ты. Снова непонятно, вновь прервался я, если для того, чтоб получился полноценный демон, нужно равновесие стихий, то тогда как появились первые демоны, по идее, обладавшие лишь одной стихией? Может, стихии не становились демонами, а сами демоны появились как раз из смешения стихий, предположил Лу. Слившиеся духи противоборствовавших стихий, полные противоречий, они несовместимы, но окружающий мир состоит из форм их слияний. Однако, если эти противоречия существуют в разуме, рожденном из нравов, Кэп намекающе подвигал бровями, явно не только говоря об очевидных последствиях, но и о себе и собственной войне с кровью.